Кокоса разговаривали казаки других хуторов. Из них лишь двое были с хутора Каргинского — Фадеев и Каргин, остальные восемь — разных хуторов и станиц. Спустя немного они запели. Заводил чирский казак Алимов. Он начал было плясовую, но кто-то шлепнул его по спине, простуженно рявкнул: «Отставить! Эй вы, сироты! Полость к огню!» — пригласил кошевой. В костер кинули щепки, остатки разломанного на полустанке забора. При огне веселее подняли песню. Конь боевой с походным вьюком у церкви ржет, кого-то ждет. В ограде бабка плачет с внуком, жена молодка слезы льет, а из дверей святого храма казак в доспехах боевых идет. Жена коня ему подводит, племянник пику подает. В соседнем вагоне двухрядка, хрипя мехами, резала казачка. По дощатому полу безжалостно цокотали каблуки казенных сапог. Кто-то дурным голосом вякал, голосил: «Эх вы, горьки хлопоты, тесны царские хомуты, казаченькам вы и труд, не вздохнуть, не воздохнуть! Пугачев по дону кличет, по низовьям голи зычет, атаманы и казаки!» Второй, заливая голос первого, верещал несуразно тонкой скороговоркой: «Царю верой и правдой служим, по своим жалмеркам тужим, баб найдем, тужить не будем, а царю полудем! Ой, сыпь, ой, жги, ух, ух, уха, ха-ха-хи, хо-ху-ха-ха!» Казаки давно уже оборвали песню и вслушивались в бесшабашный гомон, разраставшийся в соседнем вагоне, перемигивались, сочувственно улыбаясь. Петро Мелехов не выдержал и захохотал. «Эх, дьяволы их разымают!» У Меркулова в коричневых, крапленых желтой искрой глазах замигали веселые светлячки. Он вскочил на ноги, улавливая такт носком сапога, посыпал мельчайшее просо дроби и вдруг, топнув, легко, пружинисто, кругло пошел на присядку. Плясали все по очереди, грелись движением. В соседнем вагоне давно уже затихли двухрядные голоса, там уже хрипло и крупно ругались. А тут бились в пляске, беспокоили лошадей и кончили только когда вломавшийся враж Аникушка во время одного необычайнейшего по замысловатости коленца упал задом на огонь. Аникушку с хохотом подняли, при свете свечного огарка долго оглядывали навехонькие шаровары, насмерть сожженные сзади, и края припаленной ватной теплушки. «Скинь шаровары-то», — сожалея советовал Меркулов. «Ты, цыган, сдурел? А в чем же я?» Меркулов порылся в саквах, достал холщовую бабью исподницу. Огонь раздули вновь. Меркулов держал рубаху за узкие плечики. Откидываясь назад, стонал от хохота, говорил: «Вот, украл я ее на станции у забора, на портянке блюл. Пороть не буду, бери». Силком обрежая ругавшегося Аникушку, ржали так смачно и густо, что из дверей соседних вагонов повысунулись головы любопытных. В ночной темноте орали завистливые голоса: «Чего вы там, жеребцы проклятые? Чего зашлись-то? Железку нашли, дурочкины, с полюбовники!» На следующей остановке притянули из переднего вагона гармониста, из других вагонов битком набились казаки, сломали кормушки, толпились, прижимая лошадей к стене. В крохотном кругу выхаживал Аникушка. Белая рубаха, со здоровенной, как видно, бабище, была ему длинна, путалась в ногах, но рев и хохот поощряли, плясал он до изнеможения. А над намокшей в крови Белоруссию скорбно слезились звезды. Провалом зияла, дымясь и уплывая, ночная небесная чернь. Ветер слался над землей, напитанный горькими запахами листа падалицы, суглинистой мочливой ржавчины мартовского снега. Глава 9. Через сутки полк был уже неподалеку от фронта. На узловой станции эшелоны остановили.